Глава 233. Бумажные кораблики. Ранения Циньму зажили, поэтому он отправился во дворец подавления Рока, захватив с собой подарки для демонической обезьяны. Как только он вышел с деревни, его взгляд пал на странного зверя, тащащего труп человека. Завидев приближение парня, зверь агрессивно зашипел, а шерсть на его спине встала дыбом. На поверхности реки появились пузырьки, и с воды выпрыгнула еще парочка зверей, спешащих покормиться трупами. Увидев Циньму, существа с телом человека и головой рыбы мгновенно упали на землю, опасаясь сделать следующий шаг. Циньму не обращал на них внимания. За два дня его реабилитации практики божественных искусств из земель Империи смогли найти к нему путь, однако не успев войти в деревню, они были убиты с помощью артефактов ужасной силы, валяющихся по всей деревне. Жители Цаньлауна собирали целую коллекцию всяческих предметов. Кроме насекомых-целителя, были еще грабли для сбора травы, занавеска в кузне, бочка с водой, пилюли меча из-под кровати бабушки Сы, точильный камень мясника и ванна для стирки, которую Целинь использовала в качестве тарелки. Было много людей, которые преследовали Циньму. Помимо Лун Цзяуна, не той партии сильных практиков, были мастера и из других сект. Некоторым из них все таки удалось добраться до цели. Найти деревню Цаньлао было несложно. Для этого нужно было лишь пройти 1500 километров от города Пограничный Дракон вверх по течению реки, что считалось совсем близко к границам Империи Вечного Мира. По подсчетам Циньму, таких героев собралось 40 или даже 50. Естественно, к этому времени они все были мертвы. Лун Цзяуна ещё не показалось. Неужели она потерялась или умерла по дороге? Или... Прибывая в деревне, Циньму не переставал ощущать на себе чей-то взгляд. Ему казалось, будто огромная ядовитая змея пряталась в каком-то укромном уголке, в полной готовности к атаке. Она рядом. Еще одна цель этой прогулки была в том, чтобы выманить Лун Цзяонань на свет. Эта женщина питала глубокую ненависть к юноше. Геноцид секты наездников дракона был делом его рук. Если бы не вызов короля дьяволов Дутяня в городе Небесной Волны, конец секты был бы не таким быстрым. Циньму добрался до дворца подавления Рока, где увидел множество диких зверей, однако демонической обезьяны и ее слона внутри не было. Он осмотрелся, но не обнаружил ни единого их следа. Дикие звери долины не умели говорить или совершенствоваться, поэтому расспрашивать было некого. Единственное, что ему оставалось, это вернуться обратно в деревню. Прошло еще два дня, когда терпение парня окончательно исчерпалось. Новый год был совсем близко, всего лишь через 3 дня. Но бабушка Сы, старейшины и остальные так и не вернулись. От стариков столько хлопот. Он снова отправился во дворец подавления Рока, однако демоническая обезьяна так и не вернулась, что лишь усилило его волнение. «Жирный дракон, поднимайся!» Циньму собрал свои вещи, покормил насекомых и курицу дракона, затем стер надпись на спине короля дьявола в Дутяне и подозвал Целиня. «Идём на поиски стариков!» Король дьявола в Дутяне потянулся и ухмыльнулся. «Если даже твой немой дедушка-полубог не смог вернуться из такого путешествия, какая с тебя будет польза?» Циньму покачал головой. «Хоть я и не очень силен, у меня есть достойные помощники. Король дьяволов, ты ведь из небесного дьявольского племени, верно?» Король дьявола в Дутяне с гордостью ответил. «То есть ты хочешь воспользоваться моей силой? Если ты хорошо ко мне относишься, я могу тебе помочь. Однако ты избил меня без причины. С какой стати я должен тебе помогать? Искупи свою вину, тогда поговорим!» Циньму с любопытством спросил. «И как я могу это сделать?» Дьявол заволновался, собравшись сказать свое обычное желание, но вдруг передумал. Сказав свою мысль вслух, это он стал болезать ноги и вставать на колени перед Циньму. Юноша решительно предложил. «Если ты поможешь мне найти стариков, я отпущу тебя. Как тебе такой вариант?» Глаза статуи загорелись. «Обещаешь?» «Обещаю». Закончив упаковку вещей, Циньму покинул деревню, приказывая Целиню следовать вверх по течению. Старики отправились на поиски местонахождения деревни Беззаботной, и во время их последнего путешествия со старейшиной именно этим маршрутом они следовали, углубляясь в великие руины к истокам реки Вздымающейся. Однако в тот раз они нашли не деревню Беззаботную, а корабль Луны и Фэнду. Корабль Луны притягивал к себе нефритовый кулон юноши, указывая путь к этому забытому месту. Парень предположил, что свои поиски старейшины и остальные обязательно начнут именно там. Скорость Целине была немаленькой, Однако она не шла ни в какое сравнение со скоростью старейшины. Во время путешествия старик напоминал бога, сеющего повсюду сверкающие лучи, двигаясь невероятно быстро. Цанемо мог путешествовать по великим руинам лишь в светлое время суток. С приходом ночи им приходилось укрываться в какой-то деревне или руинах в ожидании рассвета. Великие руины в течение дня и великие руины ночью были двумя совершенно разными мирами. Старейшина деревни подозревал, что днём они были настоящим миром, в то время как ночью его заменял какой-то мир тьмы. Если бы старейшина и остальные вошли в мир тьмы, и тот их поглотил, поиски Цаньмо окажутся безрезультатными, ему осталось лишь надеяться, что они найдут деревню беззаботную. Вскоре после его ухода из деревни Цаньлао девушка в длинном тёмно-зелёном платье подошла к её окраинам. Красная серёжка, замершая на её ухе, была на самом деле маленькой красной змеёй. «В этой деревне сокровища на каждом шагу. Интересно, можно ли хоть что-то украсть?» — проговорила тихим голосом Лун Цзяонань. «Сяохун, позови на помощь!» Маленькая красная змея, висевшая на её ухе, зашипела, и из леса выползло множество огромных красноголовых змей. Затем один из монстров подался в деревню, но огромный паук, ранее отдыхавший на духовной траве, в тот же миг внезапно выпрыгнул из сада, приземлившись ему на голову, дабы укусить. Громадная змея тут же умерла, её плоть и кровь мгновенно сгнили, а останки проглотил огромный паук, оставляя от монстра лишь кожу. Паук начал становиться всё больше и больше. Высосав останки змеи, он начал выплёвывать шары чистого пламени, чтобы поджечь себя, уменьшаясь к нормальному размеру. Глаза Лун Цзяонань задрожали, и она немедленно обернулась, чтобы сбежать. Змеиное логово за её спиной начало расползаться во все стороны. «Чёртова деревня! Даже небожители не могут в неё войти!» Целинь преодолел 5000 километров вверх по течению реки. Цанемо поднял голову, осматриваясь. Небо начало становиться темней, поэтому он в спешке оглядывал окрестности, чтобы найти место для ночлега. На географической карте Великих Руин было место под названием «Дворец управления монстрами». Может быть, там можно остановиться? Юноша вспомнил карту Великих Руин и определил своё местоположение. Внезапно его глаза загорелись, и он приказал Целиню сойти на берег. Спустя некоторое время перед ними появились руины дворца, в котором уже успели спрятаться несколько зверей. Цаньмо вошёл в руины дворца управления монстрами, увидев перед собой огромные скелеты зверей. Они были невероятно тихими, никак не реагируя на гостя. Парень поднял голову, чтобы смерить их взглядом. Останки монстров были слишком огромными, чтобы в это можно было поверить. Они были в десятки раз огромнее, чем превращённые в свою истинную форму Целинь. Если звери были бы живы, их рост составил бы почти 3 километра, сравниваясь по размерам с приличными горами. Чуть погодя, в руины вошла парочка даосов, вероятные эксперты, пришедшие в великие руины за опытом. Увидев юношу, они невероятно удивились, однако сохранили молчание, тихо начав разводить огонь для готовки. Цанемо тоже приготовил несколько блюд и поужинал, после чего прилёг возле Целини и уснул. Парочка даосов приглянулись, продолжая молчать. Они начертили на земле какие-то слова, когда почва под их ногами начала неожиданно дрожать. Снаружи раздался крик, за которым последовали невнятные неизвестные слова, напоминая разговор дьяволов, шепчущих друг другу в темноте. Цанемо сел, увидев, как скелеты гигантов вокруг начали сиять божественным светом. Толчки земли становились всё яростней, когда внезапно ноги монстров вокруг начали двигаться. Скелеты будто ожили, отправляясь наружу. Извне раздался рёв, от которого строгнулась земля, а в темноте начали мелькать блики божественного света. Из-за этого люди внутри могли увидеть, что гигантские существа обросли плотью, превратившись в богов-зверей, сражающихся с дьяволами. Даосы не понимали, что происходит. Собственно, так же, как и король дьяволов Дутяне. Цанемо, в свою очередь, вёл себя совершенно спокойно и вскоре прилёг обратно. Затем он прошептал. «Дутянь, хватит глазеть. Я видел вещи пострашней». Статуя тихо ответила. «Эти даосы какие-то подозрительные». Юноша безразлично кивнул. «Я знаю. Один из них — Лун Цзяонань». В следующий миг он начал храпеть, а король дьяволов Дутяне сидел тихо, боясь сделать лишнее движение. Битва снаружи длилась всю ночь. Когда наступил рассвет, земля задрожала под шагами неукротимых гигантов, возвращающихся обратно. Как только те сели на землю, их плоть исчезла. Звери превратились в скелеты, наполовину засыпанные землёй, точно такими же, какими вчера их увидел отряд. Тьма отступила, будто потоп, и в небе засияло солнце. Странные звери покинули руины, возвращаясь к своей прежней жизни. Снова разведя огонь, Цинь приготовил завтрак. Парочка даосов занялась тем же. За все это время они так и не произнесли ни слова. Цилинь достал деревенский бассейн для умывания, который он каким-то образом смог все это время скрывать, и начал ждать, когда Циньму даст ему еду. Высыпав в сосуд полведра духовных пилюль алого огня, Циньму достал еще одну посудину, наполовину заполнив ее водой из нефритового драконьего озера. Дождавшись, когда Цилинь наестся, они отправились в путь. В этот момент даосы переглянулись, потушили огонь и пошли следом за Циньму. Заметив это, Юнец остановился и, с улыбкой обернувшись, спросил: «Я чем-то могу помочь старшим братьям?» Один из даосов ответил: «Великие руины столь огромны! Это твой дом? Мы идем своим путем, а ты своим!» Циньму улыбнулся и продолжил идти. Сегодня они решили выйти пораньше, чтобы успеть добраться к истокам, вздымающейся до наступления темноты. Заметив неподалеку полуразрушенную деревню, Циньму приказал Цилиню двигаться к ней. Даосы шли следом за ним, тоже увидев деревню впереди. В ней повсюду свисала паутина, и даже на каменных статуях виднелись следы старости. Странным было то, что руины вокруг полны странных зверей, ищущих укрытие, в то время как здесь не было ни души. Даосы недоумевали, а Лун Цзяонань, приняв облик прекрасной женщины, тихо сказала: «С этим местом что-то не так». Как только она договорила, округу заполнила тьма, а температура воздуха значительно снизилась. Одинокая лодка из другого мира с зеленым фонарем на носу размеренно поплыла им навстречу из другого мира. В ее свете сидел старик, сворачивающий бумажные журавлики, лошадок и солдатиков. Причалив посреди деревни, тот высадился. Гости вздрогнули, чувствуя, как их души замирают в страхе. Старик спустил на воду маленький кораблик, который немедленно отправился вдаль. Один из даосов сразу же обнаружил, что каким-то образом оказался на его борту и движется в необъятную тьму. В удивлении он сразу же посмотрел в сторону своего напарника, обнаружив себя до сих пор сидящего посреди деревни. Это было его тело. Циньму исполнил технику истинного маркиза земли владыки Сатурна, превращаясь в существо с телом змеи и головой человека. За его спиной появились врата небесной воли, и он приветственно поклонился старику. «Брат Дао!» Повторив слова на языке Юду, он достал портреты старейшины, целителей и остальных, спрашивая: «Могу ли я спросить брата Дао, не встречал ли он этих людей раньше?»